Итак, Рима умерла. Но вместо облегчения я чувствовал только раскаяние. Ее смерть лежала на моей совести. Вместе с ней умерло мое прошлое. Теперь нужно было только стоять на своем, и никакой арест мне не грозил. А что, если они поймают Вазари и отправят его в газовую камеру за убийство, которое он не совершал? Я знал, что он не убивал Риму, и мог доказать, что убийца Уилбур, но для этого мне пришлось бы рассказать полиции все с самого начала, и тогда меня судили бы самого за убийство охранника в киностудии. Неужели этому кошмару никогда не будет конца? «Ты спас себя», — думал я, — «и пропади он пропадом, этот Вазари. Он преступник, известный полиции. За ним числятся акты насилия. Почему ты должен жертвовать собой ради него?» В течение следующей недели напряженная работа и ежедневное посещение клиники просто не оставляли мне времени для гнетущих мыслей о своей виновности в смерти Римы. Но по ночам, когда я оставался один в темноте, меня преследовал образ женщины, лежащий в луже крови, со страшными ножевыми ранами по всему телу. Я следил за публикуемой в газетах информацией об убийстве. Вначале она шла крупным планом, затем быстро свернулась до нескольких строчек на последней полосе. Сообщалось, что полиция по-прежнему разыскивает Мендона, который, как надеются, поможет в расследовании, но пока что следов его не обнаружено. Каждый прошедший день умножал мои надежды. Возможно, Вазари уехал за границу. Возможно, его никогда не найдут. Я задавал себе вопрос, что случилось с Уилбуром. Несколько раз я был близок к тому, чтобы позвонить в гостиницу Андерсона в Сан-Франциско и справиться, не вернулся ли он, но решил не искушать судьбу. Состояние Сариты продолжало улучшаться. Я проводил с ней по часу каждый вечер, рассказывал ей о строительстве моста, чем я занят и как управляюсь без нее дома. Циммерман был теперь уверен, что она снова сможет ходить, но для этого потребуется время. Он сказал, что еще 2 недели, и она сможет выписаться. Придется нанять для нее сиделку. Но он считает, что в домашних условиях она поправится быстрее, чем в больнице. В газетах не появлялось больше никаких сообщений об убийстве. Я убеждал себя, что опасность миновала. Должно быть, Вазари бежал за границу, и полиция никогда его не найдет. Но однажды вечером, подъехав к своему дому после посещения клиники, я еще из автомобиля увидел рослого мужчину, который стоял, опершись о стену с таким видом, словно бы кого-то ожидал. Я с первого взгляда узнал массивную фигуру инспектора Кьерри. Кровь бросилась мне в голову, во рту пересохло, и я с трудом подавил в себе панический импульс рвануть с места и уехать. Прошло 3 недели с тех пор, как мы виделись, и я надеялся, что это была наша последняя встреча. Однако вот он стоит, явно ожидая меня. Я неторопливо вылез из машины и подошел к нему, сумев взять себя в руки. «Привет, инспектор», — сказал я. «Что вы здесь делаете?» «Вас жду», — ответил он не особенно учтиво. «Мне сказали, что вы уехали в больницу, поэтому я пришел сюда». «Что вам нужно?» Слова застревали у меня в горле. «Что у вас теперь?» «Мы поговорим об этом у вас, мистер Холлидей. С вашего позволения я последую за вами». Я поднялся по лестнице к своей квартире, слыша за собой шаги Кьерри. «Мне сказали, что вашей жене было очень плохо», — сказал он, когда мы вошли в гостиную. «Сейчас ей лучше». Я бросил плащ и шляпу на стул, подошел к камину и повернулся лицом к Кьерри. «Да, ей сейчас гораздо лучше. Благодарю вас». Он выбрал самое большое и самое удобное кресло и сел в него, сняв шляпу и положив ее на пол рядом с собой. Затем приступил к стандартному ритуалу развертывания жевательной резинки. «В прошлый раз, мистер Холлидей», — сказал он, сосредоточенно разглядывая жвачку, «вы мне говорили, что не знаете Риму Маршалл и никогда не слышали о ней». Я сжал руки в кулаки и засунул их в карманы брюк. Сердце у меня так колотилось, что я испугался, как бы он не услышал. «Совершенно верно», — сказал я. Он поднял голову и впился в меня своими маленькими зелеными глазками. «У меня есть основания считать, что вы говорили неправду, мистер Холлидей, и что вы все же знали эту погибшую женщину». «С чего вы взяли?» — спросил я. «Фотография убитой женщины была в газетах. Человек по имени Джо Мазини, владелец гостиницы «Каллоуэй», добровольно дал нам информацию. Он приятель этой Римы Маршалл. Он говорил, что к нему в гостиницу для встречи с ней приходил мужчина со шрамом на лице и опущенным правым веком. Похоже, она боялась этого человека и заранее попросила Мазини не выпускать его из гостиницы, когда она уйдет, чтобы он не мог пойти следом за ней. Описание этого человека со шрамом соответствует вашему внешнему виду, мистер Холлидей». Я молчал. Киэри мерно двигал челюстями, продолжая буравить меня глазами. «Это Рима Маршалл имела банковский счет в Санта-Барбе», — продолжал он. «Вчера я проверил его. За последние 6 недель на этот счет дважды поступало по 10 тысяч долларов. Обе эти суммы были сняты с вашего счета. Вы по-прежнему утверждаете, что не знали эту женщину». Я подошел к креслу и сел. «Хорошо, я знал ее. Почему вы дали ей столько денег?» «Неужели не ясно? Она меня шантажировала». Он пошевелился в своем кресле. «В общем, так я и думал. Почему она шантажировала вас?» «Не все ли равно? Я не убивал ее, и вы это знаете». Он еще немного пожевал, не отрывая от меня глаз. «Вы не убивали ее, хотя шантаж — серьезный мотив для убийства. Вы не убили ее, потому что не могли этого сделать. Когда она умерла, вы были как раз здесь, я это проверил». Я ждал, тяжело и часто дыша. «Если бы вы с самого начала сказали правду, мистер Холлидей, мне не пришлось бы столько возиться с этим делом. Вы ездили в Санта-Барбу для встречи с этой женщиной?» «Я ездил туда, чтобы найти ее и просить об отсрочке очередного платежа», — сказал я. «Потребовались деньги на операцию, которую должны были делать моей жене. У меня не было времени. Дважды я пытался найти ее, но оба раза безуспешно». «Что было дальше? Вы уплатили ей?» «Нет, она умерла до того, как я должен был платить». «Очень удачно для вас, верно?» «Да». «Почему она вас шантажировала?» Вот об этом я не собирался ему рассказывать. «Обычная история. Я с ней случайно познакомился, вступил в связь. Она узнала, что я женат, и грозила рассказать моей жене». Он потер кончик своего мясистого носа с выражением скуки на лице. «Не слишком ли большие деньги для такого рода шантажа?» «Она приперла меня к стенке. Моя жена была в крайне тяжелом состоянии. Любое потрясение оказалось бы для нее смертельным». Он сутулил свои массивные плечи. «Вы понимаете, мистер Холлидей, что такое давать ложные показания, когда расследуется дело об убийстве?» «Да, понимаю». «Если бы вы с самого начала признали, что знаете эту женщину, вы бы избавили меня от чертовой пропасти работы». «Кому понравилось бы признать связь с такой женщиной?» — сказал я. Он хмыкнул и поскреб себя по толстой щеке. «Ну, ладно. Я думаю, вам все ясно. «Насчет этого дела можете больше не беспокоиться. Я не готовлю рапорт, я просто связываю концы с концами». Теперь я уже смотрел на него с недоверием. «То есть как не готовите рапорт?» «Я руковожу этим расследованием». Он вытянул свои длинные толстые ноги. «Не вижу смысла втягивать человека в неприятности только потому, что он немного побаловался». Неожиданно его мясистое лицо расплылось в улыбке. Но она была какая-то хитрая, похожая больше на злую усмешку. «Я хотел убедиться, что вы не имеете никакого отношения к ее смерти. И я в этом убедился». Злая усмешка сделалась еще шире. «Вам просто повезло, что я в конце месяца ухожу на пенсию. Возможно, я не был бы таким снисходительным, если бы не оставлял службу. Наверное, с виду я окажусь моложе, но мне вот-вот стукнет 60, а для мужчины это возраст, когда уходят на пенсию». Что-то в нем мне не нравилось. Я не мог точно определить, что именно, но он был мне подозрителен. Он вдруг утратил облик полисмена. Это был человек, который сделал свою работу и теперь пребывал в вакууме. «Да, на вид вам столько не дашь», — сказал я. «Что же, благодарю вас, инспектор». «Мы проявляем осмотрительность в делах о шантаже». Он снова усмехнулся. «У нас их хватает. Парень по дурости спутывается с какой-нибудь шлюхой, а затем попадает в беду. Вам повезло, мистер Холлидей, что Мэндон заткнул ей глотку». «Она была шантажистка», — сказал я. «Ее мог убить любой из тех, кто стал ее жертвой. Об этом вы подумали?» «Ее убил Мэндон. Это не подлежит сомнению». Я чуть было не рассказал ему об Уилбуре, но вовремя спохватился. «Если все рассказывать, всплывет ограбление киностудии и убийство охранника, и тогда мне крышка». «Ну, еще раз спасибо, инспектор». «Не стоит, мистер Холлидей. Больше вы об этом не услышите». Он взглянул на меня с хитрой усмешкой. «А если уж вы так благодарны, можете сделать небольшое пожертвование в спортивный фонд полиции. Просто мысль, мистер Холлидей, даже не предположение». Я несколько опешил. «Ну, конечно, о чем речь? Я вытащил бумажник. Сколько бы вы посоветовали, инспектор?» «Сколько пожелаете». В маленьких глазках внезапно появился алчный блеск. «Ну, скажем, сотню». Я отсчитал ему 25-долларовых купюр. «Я вышлю вам квитанцию. Ребята наверняка будут признательны». Деньги исчезли в его кармане. «Благодарю, мистер Холлидей». Я понимал, с кем имею дело. «Не нужно никакой квитанции. Зачем она мне?» Он ухмыльнулся во весь рот. «Ну, как хотите, мистер Холлидей. В любом случае, спасибо». Я смотрел, как он уходит. «Мне повезло, что-то уж слишком повезло. А если в Азаре поймают?»